Глава третья. Кёка Исуги метала грома и молнии. Она от всей души раскаивалась в том, что поселила у себя Синку. Когда Синка появилась у нее в доме, представившись какой-то дальней родственницей, у нее тут же возникло желание указать девчонке на дверь. Но как раз перед этим ушла в отпуск прислуга, а Синка оказалась такой расторопной, что Кёка решила оставить ее, и вот к каким последствиям это привело. «Незачем было доводить это дело до сведения полиции», — сердито бронила Кёка Синку. То, что Синка, по-видимому, была очень довольна своим поступком, еще больше злило Кёку. «В полицию позвонила Йоко-сан», — надувшись, оправдывала Синку. Ей было обидно. «Задержала грабителя». И ее же ругают, как будто она не весь какой дурной поступок совершила. Передали его в полицию, и хватит. Зачем тебе понадобилось туда ходить и болтать всякие глупости? Но ведь надо было все выяснить. Все было ясно с самого начала. Ты обнаружила преступника, помогла его поймать, и будь довольна. Ты что, не понимаешь, что при моей работе любые объяснения с полицией совершенно неуместны? Ну-ну, не сердись. Йохайкори вошел в комнату, чтобы утихомирить разбушевавшуюся жену. «А ты при всем присутствовал и ничего не сделал, чтобы предотвратить вмешательство полиции», — накинулась на мужа Кёка. «Ведь этот парень ничего не украл. Кажется, можно было бы и не передавать дело огласке». «Послушай, мне ясно было, зачем он забрался в дом. Вызвать полицию в таком случае — естественный шаг». Надо было расспросить его на месте, а уж потом звонить в полицию. Сначала этот тип заявил, что Кё Хэй задавил человека. Потом он еще что-нибудь придумает. Пусть это ложь, но пойдут слухи. Вы подумали, как это отразится на мне? Ты слишком легкомыслен. Поверь мне. Все это очень неприятно, разумеется. К тому же на машине Кё Хэя действительно видны следы столкновения. Этот Марито, видно, прав. Боже мой! Неужели ты веришь словам какого-то шантажиста? Верю или нет, но дело мне это очень не нравится. У него был с собой фотоаппарат и вспышка. Не похоже, что он обычный вор. Скорее всего, он действовал по заданию какой-нибудь газеты или издательства. Хотел потихонечку сделать несколько интимных снимков. Увидел, что машина побита, и тут же выдумал себе оправдание. Уж слишком много совпадений. Я узнал, что в участок города К поступило заявление о том, что Фумиео Ямада была сбита машиной. Полицейские уже обследовали место происшествия. Но какое отношение все это имеет к Кэхэю? Возможно, что женщина по фамилии Ямада и попала под машину. Однако почему это нужно связывать с вмятинами на автомобиле Кэхэя? Конечно, полиции только того и надо объявить преступникам сына Кёка-Якори и Кёка-Ясуги. Какой подвиг! Чтобы обнаружить преступника, они не постесняются смешать нас с грязью. Но этот Морита вовсе не газетчик. Говорят, он простой коммивояжёр. Ну, те так грубо не работают. Наверняка он так или иначе связан с печатью. Чего бы ради он стал заниматься этой Оямадо? Говорят, что Морито — друг ее мужа и действует якобы по его просьбе. Как бы то ни было, при чем тут Кёхэй? Да полицейские ничего определенного о нем и не говорили. Судьи и сам. У них нет никаких доказательств. Тебе следовало бы больше доверять своим детям. Разве Кёхэй мог совершить такой поступок? Разговор супругов принял неожиданное направление. Синко была забыта.